Никто не ставил мне этого вину, и хотя я находил вместе со всеми другими, что двухгодичное пребывание в среднем классе будет мне полезно, и что так бывает почти со всеми учениками, но детское самолюбие мое оскорблялось. А всего более я боялся, что это огорчит мою мать. Опасения мои были напрасны. Когда я приехал на вакацию в Аксаково 1803 года с Евсеичем, и когда моя мать прочла письма Подышевского, Ивана Ипатича и Григория Ивановича, то она вместе с моим отцом была очень довольна, что я остался в среднем классе. Но когда я с полной откровенностью подробно рассказал о моем пребывании и образе жизни в доме моего наставника, моя мать очень призадумалась и казалась недовольной. Ей не нравился Иван Ипатич, его семейство и даже Гурий Ивлич Ласточкин, потому что она терпеть не могла семинаристов, в чем совершенно соглашался с ней мой отец, который называл их кутейниками. Этот предрассудок был особенно несправедлив в отношении к Гурию Ивличу, имевшему очень много достоинств. Всего же более оскорбило и раздражило мою мать нелепое наказание, которому подверг меня Иван Ипатич. Желание взять меня от него и поместить к бывшему его товарищу возникло в душе ее с новой силой. Взять было нетрудно, но убедить Григория Ивановича нарушить свое намерение, единожды принятое, казалось невозможностью, которая увеличивалась еще тем обстоятельством, что он был не только товарищ, но и короткий приятель с Иваном Ипатичем. Выход лучшего ученика мог повредить ему во мнении других родителей. О перемещении мое Григорию Ивановичу люди, не знающие коротко обстоятельств, могли назвать переманкой. Очень огорчалась бедная моя мать, но не знала, как помочь горю. Ласки барышень Елагиных и особенно нежности одной из них ей также не нравились, к немалому моему удивлению. Она решилась приехать в Казань по зимнему пути. Во-первых, для того, чтобы взглянуть своими глазами на мое житье, и, во-вторых, для того, чтобы употребить все усилия к убеждению Григория Ивановича взять меня к себе. Третью причину я узнал впоследствии. Мать моя хотела, чтобы все время, свободное от учения, на праздниках зимней вакации, я проводил с нею, а не в семействе жены Ивана Ипатича. Летнюю вакацию я прожил в деревне так же приятно, как и прошлого года. Но на возвратном пути случилось со мной происшествие, которое произвело на меня сильное впечатление, и следы которого не изгладились до сих пор. Я стал гораздо более бояться и теперь боюсь переправляться через большие реки. Вот как случилось это происшествие. Мы приехали в полдень на летний перевоз через Каму, против села Шурана. На берегу дожидались переправы три крестьянские телеги с поклажей и возчиками и десятка-полтора баб с кузовами ягод. Бабы возвращались домой пешком на противоположный берег Камы. Перевозчиков на перевозе не было. Куда разбрелись они, не знаю. Потолкав несколько времени, крестьяне и мои люди решили сами переправиться через реку, потому что один из крестьян вызвался править кормовым веслом, уверив, что он несколько лет был перевозчиком. Итак, выбрали лучший дощаник, поставили три крестьянские телеги с лошадьми, мою кибитку и всех трех наших лошадей. Разумеется, взяли и всех баб с ягодами. Мнимый перевозчик стал на корме. Двое крестьян, мой кучер и лакей Иван Борисов, молодец и силач, один стоивших десятерых, сели в весла. И мы отчалили от пристани. Между тем черная туча взмывала на западе и мало-помалу охватывала край горизонта. Ее нельзя было не приметить, но все думали, авось пройдет стороной или авось успеем переехать. Пристань находилась против самого Шурана, и для того, чтобы не быть снесенным быстротой утечения сердитой Камы, и чтобы угодить прямо на перевоз, надобно было подняться вверх по реке, на шестах, слишком версту. Это производилось очень медленно, а гроза быстро начала приближаться. Чтобы ускорить переезд, поднялись вверх только с полверсты. Опять сели в весла и, перекрестившись, спустились наперебой поперек реки. Но лишь только мы добрались до середины, как туча с неимоверной скоростью обхватила весь горизонт. Почерневшее небо еще чернее отразилось в воде, стало темно, и страшная гроза разразилась молнией, громом и внезапной неистовой бурей. Кормщик нашего спуги бросил кормовое весло и признался, что он совсем не перевозчик и править не умеет. Вихрь завертел наш паром, как щепку, и понес вниз по течению. Бабы подняли пронзительный вой, и ужас овладел всеми. Я так испугался, что не мог промолвить ни одного слова и дрожал всем телом. Вихрем и быстротой течения снесло наш дощаник несколько верст вниз по реке и, наконец, бросил на песчаную отмель, по счастью, саженях 50 от противоположного берега. Иван Борисов спрыгнул в воду, она была ему по пояс. Он дошел бродом до берега, глубина воды нигде не доставала выше груди. Он воротился тем же путем на паром, стащил с него одну из наших лошадей посмирнее, посадил меня верхом, велел крепко держаться за гриву и за шею лошади и повел ее в поводу. Евсеич шел подле и поддерживал меня обеими руками. Мутные огромные волны хлестали через нас и окачивали с головой. По несчастью, Борисов, идя впереди, сбился с того брода, по которому прошел два раза, и попал на более глубокое место. Вдруг он нырнул в воду, лошадь моя поплыла, и Евсеич отстал от меня. Тут-то я почувствовал такой страх близкой смерти, которого я не забыл до сих пор. Каждую минуту я готов был лишиться чувств и едва не захлебнулся. По счастью, глубина продолжалась не более 2 или 3 сажень. Борисов плавал мастерски, лошадь моя от него не отставала, и, не выпуская повода из рук, он скоро выплыл на мелкое место и благополучно вывел на берег моего коня. Но Евсеич, не умевший хорошо плавать, едва не утонул и на силу выбился на берег. Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти. Пальцы мои закоченели, замерли в гриве моего коня, но я скоро опомнился и невразимо обрадовался своему спасению. Евсеич остался со мной, а Борисов пустился опять к дощанику, с которого бабы с криками и воплями, не расставаясь с кузовьями ягод, побросались в воду. Мужики постолкали своих лошадей и телеги, и все кое-как поотмели, удачно отыскав брод помельче, добирались до берега. Дощаник, облегченный от большей части груза, поднялся, и его начало тащить водою вниз по течению. Вот тут-то пригодилась сила Ивана Борисова. Он удерживал дощаник до тех пор, покуда наш кучер столкнул на отмель лошадей и нашу повозку. Борисов перестал держать паром, и его сейчас унесло вниз по реке. Стоя в воде по пояс, заложили лошадей, и повозка моя, подмочив все в ней находившееся, выехала на берег. Мы сели, мокрые, озябшие, и поскакали в Шуран. Там обогрелись, обсушились, напились горячего чаю, и холодная ванна не имела для нас никаких дурных физических последствий. Но зато напугалась моя душа, и я во всю мою жизнь не мог и не могу смотреть равнодушно на большую реку, даже в тихое время, а во время бури чувствую невольный ужас, которого не в силах преодолеть. Возвратясь в гимназию, я принялся прилежно учиться. Семейство Елагиных было в деревне, и никто не развлекал меня. Гурий Ивлич, обрадованный моим прилежанием, усердно со мной занимался. И я скоро сделался одним из лучших учеников во всех средних классах, кроме математики. О классах Ибрагимова я уже не говорю. Там я был постоянно первым. В это время я уже горячо любил гимназию, учителей, надзирателей и веселых товарищей. Меня не смущала более эта беспрестанная суматоха и беготня, этот шум, говор, хохот и крик. Я не чувствовал их. Я сам пел в хоре, и стройен, увлекателен показался мне этот хор. Осень стояла продолжительная и дождливая. В городе появилась сильная эпидемия лихорадок, которая посетила и меня. Бедниса уже не было при гимназии, и знакомый нам Андрей Иванович Риттер лечил всех гимназистов, даже полупансионеров и своекошных, в том числе лечил и меня. Сначала он довольно скоро перервал лихорадку, но она через несколько дней воротилась. Огромные порошки хинной корки с глауберовой солью, о которых я до сих пор не могу вспомнить без отвращения, вторично прогнали лихорадку, но через 2 недели она опять воротилась с большей жестокостью. Так длилось дело довольно долго. Евсеич, видя, что лечение идет плохо, усомнился в искусстве лекаря, которого знал прежде за большую гуляку и который нередко приезжал ко мне, как выражался мой дядька, на втором взводе. Евсеич осмелился доложить об этом Ивану Ипатичу, прося его взять для меня другого лекаря. Иван Ипатич осердился, сказал, что Риттер славится во всем городе успешным лечением лихорадок, и прогнал моего дядьку. Но он, любя меня горячо и помня приказание барыни, уведомил ее письмом о моей болезни. Моя мать, испуганная и встревоженная, еще не оправившаяся после родов, семейство наше умножилось третьим братом, немедленно приехала в Казань одна, наняла квартиру, перевезла меня к себе, пригласила лучшего доктора и принялась за мое лечение. Приезд в Казань было новое самопожертвование со стороны моей матери. Здоровье ее очень от того пострадало, и вся жизнь ее состояла из таких самопожертвований. С Иваном Ипатичем не обошлось без неприятных объяснений. Он обижался и тем, что мать перевезла меня на свою квартиру, и тем, что взяла другого доктора. Покуда меня лечили, что продолжалось 2 месяца, потому что у меня очень болел правый бок, у Ивана Ипатича вышла какая-то неприятность с родителями Моносеиных, вследствие чего он уничтожил свой пансион и объявил, что более держать воспитанников не хочет. Мать моя очень обрадовалась этому обстоятельству. Она и без того не оставила бы меня у Ивана Ипатича. Но тогда ей было бы гораздо труднее, даже невозможно убедить Григория Ивановича взять меня к себе прямо от своего приятеля. Впрочем, и теперь она встретила столько затруднений, что успех долго казался сомнительным. Надобно сказать, что во все продолжение вторичного пребывания моего в гимназии дружеские отношения Григория Ивановича к моему семейству не только не ослабевали, но постепенно возрастали. Мать моя вела с ним самую живую переписку, и он должен был оценить ее ум, необыкновенную материнскую любовь и постоянную к нему дружбу, основанную на уважении к его строгим нравственным правилам. Не один раз слышала я сам из другой комнаты, с каким жаром сердечного красноречия, с какими горячими слезами моя мать убеждала, умоляла Григория Ивановича быть моим воспитателем. Наконец, твердость его была побеждена, он согласился, хотя весьма неохотно. Он взял меня не как воспитанника или пансионера, а как молодого товарища. Ему было тогда 26 лет, мне 13. Он ни за что не согласился взять меня за деньги, но предложил, чтобы наем квартиры и стол мы держали пополам. А для большего удобства я имел свой особый чай. Все прочие издержки, как его, так и мои, разумеется, каждый из нас производил на свой счет. Когда моя мать достигла исполнения этого пламенного и давнишнего своего желания, она была так счастлива, так светла и радостна, что я глубоко почувствовала, что с любовью матери никакая другая любовь сравниться не может. Я также был очень рад, что попал к Григорию Ивановичу. Я чувствовал к нему глубокое уважение и даже любил его. Несколько странные сухие его приемы не пугали меня. Я хорошо знал, что это холодная наружность вследствие его взгляда на воспитание. Была принята им за правило в обращении с молодыми людьми. Я думал тогда, что, может быть, так и надо поступать, чего, конечно, не думаю теперь. Немедленно наняли довольно хороший поместительный дом тех же самых Елагиных. Дом, в котором они тогда не жили, а отдавали в наймы. Сначала мать переехала туда со мною, устроила наше будущее хозяйство и, сдав меня уже совершенно выздоровевшего с рук на руки Григорию Ивановичу, исполненная самых приятных надежд, уехала в Оренбургское Аксаково к остальному своему семейству. Это было уже в феврале 1804 года. Я не знаю более отрадного воспоминания из моей ранней молодости, как воспоминания жизни у Григория Ивановича. Она продолжалась 2 года с половиной. И хотя в конце ясность ее помутилась, но благодарной памяти моей сохранились живее и отчетливее только утешительные картины. Долго не соглашался Григорий Иванович взять меня, но зато, согласившись, посвятил мне всего себя. Учение в классах, с успехом продолжаемое, было, однако, делом второстепенным. Главным делом были упражнения домашние. Я постоянно ходил только к некоторым учителям. Классы же арифметики, рисования и каллиграфии посещались мной редко. В эти часы я работал дома под руководством моего разумного наставника. Странное дело, что математика решительно не шла мне в голову. Григорий Иванович сначала усердно занимался со мной, и нельзя сказать, чтобы я не понимал его необыкновенно ясных толкований. Но я сейчас забывал понятое, и Григорий Иванович подумал, что я даже не понимаю ничего. Зная, что я был дружен с лучшим студентом математики Александром Княжевичем, он предложил ему попробовать заняться со мной. И что же? У Княжевича я понимал гораздо лучше, чем у Григория Ивановича. И долее помнил. Но все это ни к чему не повело. Через несколько дней не оставалось в голове моей ни одного предложения, ни одного доказательства. Отличная память моя относительно математики оказывалась чистым листом белой бумаги, на котором не сохранялось ни одного математического знака. И потому наставник мой, сообразно моим природным наклонностям и способностям, устроил план моего образования – общего, легкого, преимущественно литературного. Он выписал для меня немедленно множество книг. Сколько могу припомнить, это были Ломоносов, Державин, Дмитриев, Капнист и Хемницер. У меня был уже Сумароков и Хирасков, но Григорий Иванович никогда не читал их со мною. На французском языке были выписаны Массильон, Клишье и Бурдалу, как проповедники, сказки Шахерезады, Дон Кишот, Смерть Авеля, Геснерова идиллии. Вакфильский священник, две натуральные истории и в том числе одна с картинками. Каких авторов, не знаю. Натуральная история была для меня самой привлекательной наукой. Других книг не припомню, но были еще какие-то. Воспитатель мой прежде всего занялся со мной иностранными языками, преимущественно французским, в которых я, да почти все ученики, был очень слаб. В 3 месяца я мог свободно читать и понимать всякую французскую книгу. Учение вокабул, грамматики и разговоров шло само по себе в классе. Но дома я ничего не учил наизусть. Григорий Иванович брал книгу, заставлял меня читать и переводить словесно. Сначала я ровно ничего не понимал. Это было мне дико и скучно. Но учитель мой упорно продолжал свою методу и скорый успех удивил и обрадовал меня. Неизвестные слова я записывала особо. Потом словесный перевод, всегда повторенный 2 раза. Писал на бумаге. При моей свежей памяти я, не уча, всегда знал наизусть на другой же день и французский оригинал, и русский перевод, и все отдельно записанные слова. Первая прочитанная и переведенная мною статья была из французской хрестоматии «Аристоновые приключения». Непосредственно после нее я начал читать и переводить Шахерезаду, а потом Дон Кишота. Некоторые места мне не позволялось читать, и я с точностью исполнял приказания. Боже мой, как было мне весело учиться по таким веселым и увлекательным книгам! Даже теперь, по прошествии 50 лет, я вспоминаю с живейшим удовольствием об этих чтениях. Помню, с каким нетерпением дожидался я назначенного для них времени. Почти всегда немедленно после обеда. Григорий Иванович серьезно занимался своей наукой и, пользуясь трудами знаменитых тогда ученых по этой части, писал собственный курс чистой математики для преподавания в гимназии. Он читал много немецких писателей, философов и постоянно совершенствовал себя в латинском языке. Читая же со мной Шахерезаду и Дон Кишота, он отдыхал от своих умственных трудов и от души хохотал вместе со мною, как совершенный мне ровесник. Или лучше сказать, как дитя, чем сначала приводил меня в большое изумление. В это время нельзя было узнать моего наставника. Вся его сухость и строгость исчезали, и я полюбил его так горячо, как родного старшего брата, хотя в то же время очень его боялся. Но когда я довольно успела в французском языке, чтение русских писателей, преимущественно стихотворцев, сделалось главнейшим нашим занятием. Григорий Иванович так хорошо, так понятно объяснял мне красоты поэтические, мысль автора и достоинство выражений, что моя склонность к литературе скоро обратилась в страстную любовь. Без всякого усилия с моей стороны я выучивал все лучшие стихи из Державина, Ломоносова и Капниста, который выбирал для меня мой строгий воспитатель. Стихотворение же Дмитриева, как образцовые тогда по чистоте и правильности языка, я знал наизусть почти все. Мы очень мало читали русской прозы, вероятно, от того, что мой наставник не был доволен тогдашними прозаиками. Достойно замечания, что он не читал со мной Карамзина, кроме некоторых писем русского путешественника, и не позволил мне иметь в моей библиотеке моих безделок. Я читал уже прежде все, написанное Карамзиным, знал на память и с жаром декламировал «Прощание Гектора» с Андромахой и опытную Соломонову мудрость. Я поспешил похвастаться этим пред своим наставником, но он наморщился и сказал, что первая пьеса не дает понятия о Гомере, а вторая — об Экклезиасте, и прибавил, что Карамзин не поэт, и что лучше эти пьесы совсем позабыть. Я был очень изумлен. Обе пьесы мне нравились, и я продолжал декламировать их потихоньку, когда мне случалось одному гулять по саду. Сочинять мне не дозволялось, и я наслаждался этим удовольствием или в классе у Ибрагимова, или дома. Также потихоньку. Я слышал один раз из своей комнаты, которая отделялась тонкой дверью от гостиной, служившей ученым кабинетом и спальней для Григория Ивановича, как он разговаривал обо мне с Ибрагимовым. Ибрагимов очень меня хвалил и показал моему воспитателю мое классное сочинение в виде письма к приятелю о красотах весны и прибавил, что не худо бы занимать меня поболее сочинениями. Григорий Иванович, сохранивший всегда над своим товарищем какое-то превосходство, весьма решительно ему отвечал: «Все это, братец, совершенные пустяки. Сочинение его состоит из чужих фраз, нахватанных им из разных книг, а потому даже и нельзя судить, имеет ли он свое собственное дарование. Охота у него большая, я знаю, что он скоро начнет марать бумагу. Но я буду держать его на вожжах как можно дольше. Чем позже начнет сочинять мой Телемак, тем лучше. Надобно, чтобы молодой человек набрался хороших примеров и образовал свой вкус, читая сочинителей, пишущих стройно и правильно. Ты думаешь, я всего Державина даю ему читать? Напротив. Он знает стихотворений 20, не больше. А Дмитриева знает всего. Я думаю, ты у меня его портишь. Вероятно, бедная Лиза, Наталья Боярская дочь и драматический отрывок Софья не выходят у тебя в классе из рук». Ибрагимов обиделся и возразил, что он хорошо понимает, что эти пьесы, несмотря на их прелесть, неприличны для учеников. «Хорошо, что так», — продолжал мой наставник. «А наш Эрих именно эти пьесы заставил переводить на французский язык». Разговор продолжался довольно долго, и как я не был молод, но понимал разумность речей моего воспитателя. Он не знал, что я дома, и оттого так громко разговорился обо мне. Я воротился из гимназии ранее обыкновенного, потому что учителя не было в классе, и прошел в свою комнату, никем не замеченный. Тут я услышал так же, как высоко Григорий Иванович ценил мою мать. Но, увы, ни одного лестного отзыва не сказал он обо мне. А как мне хотелось услышать что-нибудь подобное. Точно узнал, что я подслушиваю у двери. Странное, непостижимое дело. Рассуждая теперь о прошедшем, я не умею себе объяснить, отчего я был так горячо привязан к Григорию Ивановичу. По молодости я не мог тогда понимать вполне, что его сухое обращение прикрывало глубокое участие и душевное расположение ко мне. Он ни разу не приласкал меня, не польстил моему самолюбию какой-нибудь похвалою, не ободрил моего прилежания, и со всем тем я любил его так горячо, как не любил никого из посторонних. Я помню, как один раз услышал я, что он смеется. Я заглянул в его комнату и увидел, что мой строгий наставник, держа в руке какую-то математическую книгу, хохочет, как дитя, смотря на играющих котят. Лицо у него в то время было такое доброе, ласковое, даже нежное, что я позавидовал котятам. Я вошел к нему в комнату со своей тетрадкой, и прежняя спокойная холодность, даже какая-то суровость, выразилась на его лице. Так шло мое время. Григорий Иванович становился по временам доступнее, и речь его, если не были ласковы, то, по крайней мере, иногда делались шутливы. Но только наедине, преимущественно во время чтения Дон Кишота, в котором Санха Панса был для нас неистощимым источником смеха. Как же скоро появлялся третий, хотя бы Евсеич, наставник мой делался серьезным. Григорий Иванович был сын малороссийского дворянина, священник, имевшего около 100 душ крепостных крестьян. Прадед его, турок, не знаю по каким причинам, выехал из Турции, принял христианскую веру, женился и поселился в Малороссии. Григорий Иванович не был любимым сыном у матери, но зато отец любил его с материнской нежностью. Видя, что мальчику в доме житье плохое, отец отвез его по 9-му году в Москву и поместил в университетскую гимназию на казенное содержание. Сын был горячо, страстно к нему привязан и очень тосковал, оставшись в Москве. Старик через год приехал навестить его, и мальчик так обрадовался, что получил от волнения горячку. Бедный отец не мог долго мешкать в Москве и должен был оставить своего любимца еще больного. Через год старик умер. В продолжение 18 лет со времени своего определения в московскую гимназию Григорий Иванович один только раз ездил на побывку в Малороссию перед поступлением в звание учителя и вывез из родительского дома неприятное тягостное ощущение. Все это рассказал мне его слуга, хохол Яшка, которого он привез с собою. Выговорив моего воспитателя, в складе его ума и в наружности не было ни малейшего признака малоросса. Кажется, родина не привлекала его, и я часто слышал, как он, высоко ставя великорусский толк, посмеялся над хохладской ленью и тупостью, за что очень сердились его земляки Иван Ипатич и Маркевич, служивший гимназии экономом, человек необыкновенно добрый, с порядочным брюхом, природный юморист и призабавный шутник, который очень ласкал меня и которого я очень любил. Пришла весна 1804 года, и на Страстной неделе Григорий Иванович говел со мной, соблюдая пост и церковные обряды со всею строгостью. Приходская наша церковь святой великомученицы Варвары находилась у самой заставы, за так называемым Арским полем. Мы, несмотря на весеннюю распутицу, ходили в церковь на все службы, даже к заутренне. В это время зашел к нам Иван Ипатич, и я нечаянно услышал, как он шутит над богомольем Григория Ивановича. Из его слов можно было заключить, что мой воспитатель не был прежде ревностным исполнителем религиозных обрядов, но на этот раз он строго отделял своего приятеля за неуместные шутки. Так что Иван Ипатич, имевший претензию слыть философом, очень осердился и долго не ходил к нам. Я должен сказать, что Григорий Иванович во всю жизнь был истинным христианином. Несмотря на маленькую ссору с Иваном Ипатичем, наставник мой уехал со мной в его деревню. И мы вдвоем провели время в Кощакове, без хозяев, очень приятно. Мы жили в небольшом флигеле на берегу широкого пруда, только что очищавшегося тогда от зимнего льда. Мы постоянно читали что-нибудь, и, несмотря на грязь, каждый день 2 раза ходили гулять. Весна развлекала меня и слишком живо напоминала весну в Аксакове. Крик прилетных птиц волновал душу будущего охотника. Один раз, когда Григорий Иванович читал со мной серьезную книгу на французском языке и, сидя у растворенного окна, старался объяснить мне какую-то мысль, неясно мною понимаемую. Вдруг кулик-красноножка, зазвенев своими мелодическими трелями, загнув кверху свои крылья и вытянув длинные красные ноги, плавно опустился на берег пруда, против самого окошка. Я вздрогнул, книга выпала у меня из рук, и я бросился к окну. Наставник мой был изумлен. Я, задыхаясь, повторял: «Кулик, кулик-красноножка, сел на берег близехонько, вон он ходит». Но Григорий Иванович не понимал чувства охотника и сурово приказал мне сесть и продолжать. Я повиновался и, хотя не смотрел на кулика, но слушал его голос. Кровь бросилась мне в лицо, и я не понимал ни одного слова в моей книге. Воспитатель мой с неудовольствием велел мне положить ее и заняться переписыванием набело одного из моих прежних, уже исправленных им переводов. А сам принялся читать. Через час он спросил меня, вылетел ли кулик из вашей головы. Я отвечал утвердительно, и мы принялись за прерванное занятие. Надобно прибавить, что Григорий Иванович всегда был очень снисходителен в подобных случаях. Как только он замечал, что я утомлялся или развлекался чем-нибудь, он приказывал мне идти гулять по саду или заняться механическим делом. Наступил июнь и время экзаменов. Я был отличным учеником во всех средних классах, которые посещал. Но как в некоторые я совсем не ходил, то и награждения никакого не получил. Это не помешало мне перейти в высшие классы. Только 9 учеников, кончив курс, вышли из гимназии, а все остальные остались в высшем классе на другой год. Тройка лошадей и повозка уже приехали за мной. Мы с Евсеичем собрались в дорогу. И в день публичного акта, также в первых числах июля, после обеда назначено было нам выехать. Накануне Григорий Иванович сказал, что хочет проводить меня, и спросил, доволен ли я его намерением. Я отвечал, что очень доволен. Я подумал, что он хочет проводить меня за город. На другой день поутру Евсеич шепнул мне по секрету. Григорий Иванович едет с нами в Аксаково. Только не велел вам сказывать. Хотя я занимался учением очень охотно, но не совсем был доволен этим известием. Потому что во время вакации я надеялся хорошенько поудить, а главное — пострелять. Отец обещал еще за год, что он приготовит мне ружье и выучит меня стрелять. Я знал, что Григорий Иванович не прекратит своих занятий со мной и отнимет у меня много времени. К тому же мне показалась неприятной его скрытность. Евсеич также почему-то не был доволен. После акта мы пообедали несколько ранее обыкновенного и выехали из города. Я не показывал виду, что знаю намерения Григория Ивановича. Выехав за заставу, мы пошли пешком. Наставник мой был очень доволен и даже весел. Любовался видом зеленых полей, лесов и мелкими облачками летнего неба. Вдруг он сказал, улыбаясь: «Погода так хороша, что я хочу проводить вас до ночевки, до Меши, и посмотрю, как вы меня накормите рыбой». Я притворился, что ничего не знаю. «Так сяденьте же и поедемте поскорее», — сказал я, — «чтобы пораньше приехать». «Да когда же и на чем вы воротитесь?» «Я ночую с вами в повозке, а завтра поутру найму телегу», — отвечал Григорий Иванович, смотря на меня пристально. Мы сели и поехали шибкой рысью. Вечер был великолепный, очаровательный. С нами были удочки, и мы с Евсеичем на Меше наудили множество рыбы, которую и варили, и жарили. Спать легли в повозке. Проснувшись на другой день поутру, я увидел, что мы едем, что солнце уже взошло высоко, и что Григорий Иванович сидит подле меня и смеется. Я сам рассмеялся и признался, что знал его намерение давно. Он пожурил, однако, Евсеича за нескромность и, прочтя на моем лице, что я не совсем доволен, сказал: «Вы боитесь, что я помешаю вам гулять? Ну, не бойтесь. Я стану заниматься с вами тогда, когда вы сами будете просить о том. Вот теперь дорога и нечего нам делать, так мы будем что-нибудь читать». И вытащил из кармана книгу. Я был совершенно утешен такими словами и охотно бросился бы на шею своему воспитателю, но я не смел о том и подумать. Мы очень много занимались дорогой, а сверх того я перечитал наизусть все, что знал. Даже разговаривали гораздо больше и откровеннее, чем в Казани. Но где только можно было удить, я удил, сколько было мне угодно. Таким образом, в пятый день приехали мы в Аксаково. Приезд Григория Ивановича был самой приятной неожиданностью для моей матери. Она пришла в восхищение. Против всякого ожидания мы нашли полон дом родных, гостей и большую суматоху. Тетка моя Евгения Степановна выходила замуж, и через несколько дней назначена была свадьба. Евгении Степановне стукнуло уже 40 лет, но она была очень свежа и моложава. Ей наскучило жить в доме у невестки и находиться в полной зависимости от хозяйки, которая в старые годы много терпела от своих заловок и в том числе от нее, хотя она была лучше других. Евгении Степановне захотелось хоть под старость зажить своим домком, иметь свой уголок и быть в нем полной хозяйкой. Она выходила замуж за Василия Васильевича Угличинина, целый век служившего в военной службе и недавно вышедшего в отставку полковником. Это был человек очень простой, добрый, смирный и честный. Ему было далеко за 50 лет. Он не имел никакого состояния, кроме пенсии, и происходил из самобеднейших дворян или однодворцев, переселившихся в Уфимское наместничество. 14 лет определили его в военную службу. Он служил тихо и исправно, терпел постоянно нужду, был во многих сражениях и получил несколько легких ран. Он не имел никаких знаков отличия, хотя формулярный список его был так длинен и красноречив, что, кажется, должно было его обвешать всякими орденами. Последнее время он служил на Кавказе, откуда вывез небольшую сумму денег, накопленную из жалования. Мундир без эполет, горского, побелевшего от старости коня, ревматизм во всем теле и катаракт на правом глазу. Катаракт, по счастью, был не так приметен. И Василий Васильевич старательно скрывал его, боясь, что за кривого не пойдет невеста. У Евгении Степановны в 7 верстах от ее сестры Александры Степановны находилась деревушка из 25 душ. При ней маленький домик, сплоченный из двух крестьянских срубов, на родниковой речке Бавли, кипевшей форели, уголок очаровательный и достаточное количество превосходной земли со всякими угодьями, купленной на ее имя у башкирцев за самую ничтожную цену, о чем хлопотал деверь ее, сам полубашкирец Кротков. И такое ничтожное именице казалось заслуженному воину спокойной пристанью, куском хлеба на старость. Все потихоньку подсмеивались над старым и кривым женихом, кроме моей матери, отца и Григория Ивановича, которые обходились с ним с уважением и приветливо. Злые языки объясняли ласковость моей матери тем, что она хотела сбыть с рук заловку. Но это неправда. Моя мать всегда умела ценить и уважать простодушных и бесхитростных людей. Она искренне советовала Евгении Степановне выйти замуж за доброго человека. И Евгения Степановна благодарила ее за эти советы во всю свою жизнь. Григорий Иванович находил сверх того особенное удовольствие в разговорах с заслуженным инвалидом. И Василий Васильевич, до крайности неразговорчивый с другими, охотно отвечал на его вопросы и рассказывал очень много любопытного. Воспитатель мой тогда же обратил мое внимание и сочувствие к этому человеку, объяснив мне его достоинства, которых я по молодости лет мог не понять и не заметить. В доме не было места для мужчин, даже женщины с трудом помещались, потому что 3 комнаты были отделены для будущих молодых. Это привело в затруднение мою мать, и она сделала поступок, которого мужнина родня никогда ей не прощала. Она отдала Григорию Ивановичу свою спальню, в которую никто из посторонних не смел и входить, и поместила с ним меня, разумеется, на то время, пока не разъехались гости. Положенный срок свадьба благополучно совершилась. Отец мой проводил молодых угличининых на новоселье и немедленно воротился. Наконец, мы остались одни в своей семье. Я прерываю свой рассказ и забегаю вперед. Так живо представилась мне жизнь угличининых, что хочется поговорить о ней. Несмотря на недостатки и нужду, которых не знала Евгения Степановна в своей девической жизни, проведя ее сначала в доме родительском, а потом в доме брата и снохи, и которую она узнала замужем, она была совершенно счастлива. Она любила нежно и горячо своего инвалида-полковника, который также очень нежно и глубоко любил ее. К сожалению, они не имели детей. Евгения Степановна до глубокой старости сохранила какой-то девический целомудренный вид. В обращении с мужем она была стыдливой, никогда никакой ласки при свидетелях ему не оказывала, над чем иногда подсмеивался старый воин, намекая, что не всегда Евгения Степановна бывает так неприступна. При других они были далеки между собой. Всегда говорили друг другу «вы» и вообще обходились очень учтиво. С первого взгляда это могло показаться холодностью, но скоро взаимное заботливое внимание, постоянное наблюдение друг за другом, участие каждому слову и движению делались заметны, и всякий убеждался, что Евгения Степановна живет и дышит Василием Васильевичем. А Василий Васильевич, хотя не так тревожно, живет и дышит Евгенией Степановной.